Строев, пригибаясь, шагнул в темный зал, переступил через чье-то тело, валявшееся у входа, и остановился, широко раздувая ноздри. Его плечи ходили ходуном, а руки непроизвольно сжимались в кулаки. Темный зал был буквально пропитан кровью людей, троллей, оборотней. От этой резкой смеси кружилась голова, и это приводило вампира в бешенство. Напоминало о том, что пора уступить своему главному недостатку и подкрепить силы. Но не здесь, не сейчас, и не так. Вампир резко обернулся и окинул взглядом толпу, собравшуюся у стены. Толстяк в черной куртке лежал на полу, прижатый к бетону ногой тролля, и тихонько постановал. Вампир чуял, как от него исходит волна запаха свежей крови. Ранение, не слишком серьезное для этого ублюдка, просто дырка в руке. «Георг», — тихо позвал Строев, и рядом с ним тут же из темноты соткалась тощая фигура в кожаном плаще. Этот вампир был худ и бледен, напоминал подростка, сидящего на наркотиках. Им он и являлся, правда, не в привычном человеческом смысле. Он был, конечно, младше Строева, но не намного, да и его наркотики оставались слишком специфичными для людей. «Что насчет цели?» — спросил Павел, мрачно осматривая остальных пленников, лежащих на полу. «Здесь его нет», — тихо ответил Георг. «Был, но сбежал во время атаки». «Я уже понял», — едва сдерживаясь, ответил Строев. «Поиски?» «Еще ведутся», — отозвался младший вампир. «Здесь три выхода. Мы успели прочесать все и даже территорию. Следы ведут наружу. Но в парке его нет. Скорее всего, он перебрался через забор». «И?» «Трое обшаривают ближайшую улицу, но следы обрываются. Похоже, он поймал машину и уехал». Строев сжал огромные кулаки, с ненавистью глянул на Григория, стонущего на полу. «Убежал», — процедил он. «Кто бы мог подумать, великий герой мифов и сказаний!» «Павел», — тихо позвал Георг, — «нам нужно уходить. Я оставлю тут людей, чтобы прочесали территорию, но остальным нужно уйти. И вам тоже». «Менты?» — Строев презрительно хмыкнул. «Разберемся». «Где Шалый?» «У будки охранника», — отозвался Георг. «Я не о ментах. Вызовы на пульты дежурных блокируются». Но от стоянки, которая теперь под контролем князя, отъехали три черные машины. Они движутся в нашем направлении. У него свои каналы получения информации и... Строев нахмурился, обернулся, бросил взгляд на черную дыру в стене, ведущую в самый настоящий лабиринт подземных ходов. «Скадарский», — тихо сказал вампир. «Рановато. Собирай отряд. Сам останешься тут. Найди след. Любой. Понял?» «Пленники?» — спросил Георг, прикладывая ладонь к вороту куртки, разорванному в клочья чьими-то острыми, как бритва, зубами. Старший вампир махнул рукой в сторону Григория, переставшего стонать и закатившего глаза. «Этого за периметр на дальний пункт. Я им сам займусь чуть позже. Нам с ним нужно многое обсудить, очень многое». Оскалившись, он взглянул дальше, в угол, где столпились обычные люди. У их ног на коленях стояла черноволосая девица со скрученными за спиной руками и завязанным ртом. Ее щека распухла, превращаясь в огромный багровый синяк. Правый глаз, залитый кровью, заплыл и не открывался, но левый уцелевший сверлил вампира тяжелым взглядом. Рядом с ней, прямо на полу, лежала обнаженная тощая девчонка с копной рыжих волос. Она не шевелилась, лишь острые лопатки чуть подрагивали от дыхания. Голая спина была залита кровью, отчего казалось, что на рыжую надет странный купальник. «Девок на вторую базу», — сказал Строев. «Есть шанс, что наш охотник придет за ними. Пусть будут в центре большой группы, понял?» «Сделаем», — отозвался Георг и махнул рукой в сторону трупа, лежащего у входа. «А с этим что?» Строев медленно подошел к телу. Это был огромный мужчина, завернутый в разорванную по швам одежду. Типичный оборотень после трансформации. Лежит неподвижно, голова откинута на бок, язык наружу. «Что с ним?» — спросил Павел. «Заряд серебра от наших людей», — ответил Георг. «Даже пара. Регенерация остановлена. Фактически он уже сдох, просто еще местами шевелится». Строев толкнул оборотня носком черного лакированного ботинка. Тот даже не вздрогнул. «Ручной песик Григория», — медленно произнес он. «Большой, тупой, волосатый. Кому ты теперь нужен, выродок?» В его кармане тихо звякнул телефон. Вампир двумя пальцами извлек его наружу и взглянул на экран. Поджал губы. «Собирайся», — велел он Георгу. «И побыстрее». «А этот?» Строев бросил взгляд на оборотня, растянувшегося на бетонном полу. «Бросьте эту падаль здесь», — сказал он. «Не тратьте на него время. Грузите толстяка, потом девок. Что пялишься? Ускорься». Георг развернулся, выкрикивая приказы, а Строев шагнул обратно в коридор, раздраженно крутя в длинных пальцах попискивающий телефон. Ему чертовски захотелось сжать кулак до боли, так чтобы пластиковая коробочка рассыпалась на сотню мелких осколков, но он знал, что не сделает этого. Кобылин, или та тварь, которой он стал, если верить слухам, опять ускользнул. Но кто мог подумать, что он просто убежит? Этот ублюдок, наглый, дерзкий сопляк, мнящий себя пупом земли, в любой дырке затычка. Но не трус. Почему сбежал? Ладно, пусть. Его можно найти снова. Этот город не станет ему убежищем. Здесь теперь не его территория. Больше некому его прикрывать. С бородой и его пародией на орден покончено. А другие? Их нужно предупредить. Обзвонить. Некоторым приказать, а остальных вежливо попросить. И надо сделать это прямо сейчас, несмотря на то, что до боли хочется вцепиться в бороденку этого проклятого толстяка и вырвать ее с корнем. На это нет времени. Раздраженно оскалившись, вампир выскочил из железных дверей, спустился по крошащимся ступенькам и зашагал в сторону ворот. Георг был прав. Люди князя Скадарского действительно уже подъезжали к этому району. Подтверждение чуть запоздало, зато пришло из самого надежного источника, с которым, к слову, необходимо встретиться. И как можно скорее. Слишком многое нужно обсудить с прокурорской семьей. Очень многое. Строев зашагал по асфальтовой дорожке к воротам, не обращая внимания на шум за спиной. Там из дверей выводили пленников. Георг покинул зал последним. Его подручные вывели всех живых и даже забрали трупы своих коллег, чтобы ни у кого не возникало лишних вопросов. На полу оставалось лишь одно тело, переставший дышать оборотень. Георг обвел зал долгим взглядом, запоминая мельчайшие детали, потом развернулся и растворился в темноте коридора. Едва его шаги затихли, как из дыры в стене выскользнула едва заметная тень и бесшумно засеменила к телу оборотня. В самом центре тень выступила в круг света от единственной уцелевшей лампочки и превратилась в огромную крысу, одетую в кожаный жилет с десятком кармашков. Крыса села на задние лапы, вскинула острую морду, вынюхивая подозрительные запахи. Выпуклые черные глаза, похожие на огромные виноградины, с тревогой смотрели в темноту, а короткие усики подергивались. Наконец, придя к какому-то решению, крыса взмахнула короткой передней лапой, и из дыры в стене в зал хлынул целый поток теней. Это были крысы, десятка два отборных хвостатых тварей. Пятеро из них размерами почти не уступали своему лидеру, а остальные были заметно меньше. Но даже их невозможно было спутать с обычными обитателями подвалов. Пусть они и напоминали крыс, но все-таки оставались подземниками, пусть и слишком юными. Серый поток накатился на Веревольфа и зашевелился. Подхваченное десятками лап, тело сдвинулось с места и легко заскользило к дальнему углу, к той самой дыре, из которой появился странный отряд. Его предводитель стоял на месте до тех пор, пока его подручные не скрылись в темноте. Оставшись в одиночестве, он снова принюхался, отступил на шаг. Потом еще на один. Обернулся, бросил тревожный взгляд за спину, опустился на четвереньки и метнулся в дальний угол к груди старой мебели. Секунду спустя, прямо над обломками зеленого стола для пинг-понга, в воздухе появилась черная клякса, напоминающая клуб дыма. Лампочка под потолком моргнула, заискрила, и клуб дыма резко уплотнился, превращаясь в человеческую фигуру. Это оказалась хрупкая черноволосая девушка, почти девчонка. Милое детское личико, напоминающее мультяшный персонаж, черная футболка с узорами из блестящих стразов, синие обтягивающие джинсы с дырами на коленях. Черную отросшую челку надвое рассекал единственный белый локон. Вскинув хрупкие руки, она резко оглянулась, осматривая пустой зал. Стало видно, что ее футболка порвана, усеяна мелкими дырами и едва держится на плечах. Кончики волос скручены, словно их прижигали огнем, а на щеке красуются черные длинные полосы, как след от острых когтей. «Вот черт!» — выдохнула девчонка. «Не сейчас! Не сейчас!» Лампочка с грохотом лопнула, и девчачий силуэт вдруг взорвался, превратившись в расплывчатый клуб черного дыма. Тотчас сверху, прямо с потолка, на нее упал ослепительно-белый вихрь. Он взбаламутил черный дым, закрутил его, как водоворот, попытался обнять, сдавить в своих объятиях. Черные и белые отростки перемешались, закружились, сплетаясь в единый мутный клубок. А потом черный туман исчез, словно его никогда и не было. Белый вихрь на секунду замер, закружился, собираясь в сияющий шар, напоминавший растрепанный клубок шерсти, и исчез. Подземник в кожаном жилете, сидевший в дальнем темном углу за разбитым письменным столом, вскинул острый нос и, наконец, осмелился сделать первый вдох. А потом прыжком рванул в черную дыру за своими родичами так, словно за ним гналась сама смерть.